перекинула его парторгом совхоза на южное побережье. Затем надо было укреплять сельсовет на этом, северном берегу. Времени прошло достаточно. Так ведь можно и основную профессию забыть. Слезно просился Матвеев. Вот вроде возвращают назад. Надо потихоньку с поселком прощаться. Скоро уезжать. А уезжать всегда больно. Столько связано с этим маленьким поселением. Столько остается тут. Не ахти какой большой начальник Матвеев, но должность такова, что и рождение человека, и свадьба, и смерть все проходит через его учреждение, через его руки. Все люди у него на виду, а он у людей. Идет по поселку Матвеев и невольно думает, что и ассигнование на новую школу он пробил. Вот она стоит, уже детишки учатся. И строительство бани, и нового двухэтажного магазина, и домик подлатали деду Киему, и пенсию ему выхлопотали, тоже заботами Матвеева. Да мало ли чего, если начать вспоминать. Пенсию дед получил, удивился, что много отдали по сравнению с его случайными заработками. Пошел в магазин и истратил в один день. Купил столярный инструмент, слесарный набор, чай и сахар с запасом, будто на зимовку готовился, табака побольше, банок консервных и муки, патронов к ружью и пороха. Надо бы деда проведать. И вот сидит у него, пьет чай, а дед по его просьбе сказку рассказывает. Это давно было. Жила девушка, не принимала никого. И жил Каймаси Камчергин. Он дежурил в стаде, она в другом. Он с большой головой, некрасивый. Растение нашел, положил за пазуху. Растение поет. Она услышала, пришла, легла ему на колено. Поженились. Женщина Келе в другой еранге. Заходит туда парень. Она его прокипятила. Одни косточки остались. Положила их в полок на шкуры и закрыла. И говорит как живому: «Вставай, покушаем». И он встает, молодой, красивый, белый. Пошел домой. Жена говорит: «Не ты это, мой другой, а ну спой». И он спел. Стали они целоваться, как в кино. Счастливо зажили. Все. Почему ты любишь эту сказку, Кием? Она народная и про любовь. Я люблю сказки про любовь. А еще знаешь? Если рассказывать с утра и часто чай пить и не спать, всю ночь буду рассказывать. Дед много сказок может рассказать, а про свою жизнь молчит. Матвеев и не спрашивает. Он и так кое-что про Киема знает, не хочет бередить его раны. Ни к чему это. «Скоро охота», — переводит разговор Матвеев на другую тему. «Скоро, скоро, собачки ждут». Матвеев знает, что Кием хорошо подготовился. Мор зверя в этом году много было. Приманку загодя старик разложил на своем участке. Но лучше подождать, когда совсем море станет. Старик любит во льдах расставлять капканы. В тундре ему не так везет. Упряжка соскучилась за лето и осень по работе. Начнешь запрягать, воют, скулят, рвутся в нетерпении. Давно старик проложил первый свеженартовый след – посмотрел свой участок, проверил, но капканы ставить рано. Еще подождать немного надо».